Так что дороже, сапоги или тело ваше? Это такой простой пример, как оно бывает. Значит, что с ног на голову становится? Надо заботиться о теле, человек заботится об одежде. Ну да, она дорогая теперь, ее не так легко купить. Но тело-то дороже. Как бы мы ни крутили, как бы мы ни говорили, но тело-то дороже, и жизнь дороже. И потом просто Бог указывает на конкретные явления, которые встречают отрицательные явления в жизни людей того времени, наверное, и мы не лучшие, правда? Правильно, правильно. С одной точки зрения, да, а с другой, сегодня все-таки наше время. Если мы сегодня будем бегать как старики, то скоро бараны из церкви не будет. Или не будет кому молиться за исцеление. Потом мы сегодня, согласно нашему времени, согласно нашим способностям выживать, мы и живем так. Мы и живем так. Взгляните на птиц небесных. Они не сеют, не жнут, не собирают в житницы, и Отец ваш Небесный питает их, вы не гораздо ли лучше их? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя на один локоть? И об одежде что заботитесь? Именно тут речь идет об одежде, о пище. Не о том, что не заботитесь, чтобы раздетыми ходить. Я просто хочу, чтобы вы поняли, о чем здесь речь идет. И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут. Не трудятся, не продут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь. Бог так одевает, коль мне паче вас, маловеры. Но здесь есть одно но. Здесь есть одно но. Взгляните на птиц небесных. Первое но. Все-таки птицы небесные не сеют, не жнут. Это кто-то делает. Но собирают они сами, да? Бог не просит, не ложит им клювик. Так и у нас. И есть некая наша часть, которая всегда должна быть присуща нам. Что-то в свою меру, не отнимая времени у Бога, мы должны делать. Хотя бы, чтобы взять. И второе но. Так бывает для тех людей, которые трудятся для Бога. Тогда Отец Небесный питает. Вы улавливаете, о чем я говорю? Можно быть в церкви, совершенно не думать о Боге и опираться вот на этот текст. Ничего тогда не получится. Ничего не получится. Правда, мы трудимся в меру тоже. Один может трудиться все время, у него такая обстановка. Другой может трудиться 3 часа в день всего лишь. Но Бог знает, и вы должны знать, сколько часов. Я добавляю сюда еще один текст Писания. Когда Христос молился, это называется первосвященническая молитва. Он говорил так: «Все, мое, твое». А дальше что было? И тогда все твое, мое. О чем идет речь? Если человек отдает самого себя Богу, тогда он может претендовать на то, что Бог для него будет что-то делать. Но если он работает только для себя, все мое, мое и твое, мое, ничего не получится. Мы бы хотели, чтобы так было. Все мое, мое, Господи, и твое тоже мое. Такого не бывает. Такого не бывает. И Бога не обманешь в этом вопросе. Поэтому, вот когда здесь Священное Писание говорит, взгляните на птиц, оно говорит о тех людях, которые в свою миру, на своем месте трудится для Господа. Если трудишься для себя, ну то что ж, то сам и будешь и получать. И да, нечего обижаться на Бога, что Бог не дает. Мы часто молимся утречком: «Господи, я сегодня намерен трудиться для себя, и давай идти для меня с ангелами. Благослови меня, потому что я понимаю, что я сам не успею еще сделать». Ну, так же ж не получится. Даже же не получится. Есть принципы определенные, законы определенные. Если все мое, твое, тогда и твое мое. И это все, конечно, будет в свою меру, В свое время хлеб насущный на каждый день. Не на год вперед, потому что он сгниет, если дать вперед. Вы знаете, что его не так и легко хранить. Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться. Потому что все в это ищут язычники. И потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня своей заботы. Здесь надо поставить разницу между заботой и работой. Мы иногда разницы не делаем. Мы считаем заботу работой, а работу заботой. В отношении работы Христос сказал так, или Павел сказал, кто не работает, тот и не ешь. Поэтому речь не идет о работе, речь идет о заботе. А это, как правило, не работа, а работа мысленная. Тревога за будущее, за завтрашний день, как лучше устроить, как сделать, если не получится, как переделать. И куролесица мыслей. Это забота. Там Библия говорит, не забудь, у вас есть работа. И почти что каждый из вас работает. Спокойно иди и работай. Подумай, что поменять работу. Не надо целыми днями. Это утешение одной минуты можно сделать. Остальное все будет пустая трата времени. А? Не печется, там написано. Да. Вот можете поймать хорошо. Кинуть что-нибудь такое, что не написано. Кто не печется о домашних своих, тот отрекся от веры. А печется, это делом доказывает что-то. Это не просто думает. Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться. Почему, как вы думаете, и не говорите? Сестры, братья, почему написано «не заботьтесь и не говорите»? Ну, не ропшите, то не ропшите. Если мы ропшим, то мы тоже говорим, то именно говорите, то есть выражайте, не выражайте. Но как вы думаете? Вы не поняли одного вопроса, что я от вас хочу. Не заботьтесь. Забота не всегда может выражаться словами, правда? Вы можете носить в себе. А уже не говорите, то есть вы эту заботу выражаете для всех людей. И заражаете этим вирусом тех, кто об этом не думал. Покуда, допустим, был один, все было нормально, он пришел поговорить, как показал на эти полки магазинов, и стало трудно и тому, кто до этого не думал об этом даже. Вы поняли? Не заботьтесь и не говорите. То есть свою болезнь, свой вирус не распространяйте на других. Уже болейте сами там где-нибудь в уголочку. Но не рисуйте мрачных картин для всех остальных людей, которые до этого времени имели какую-то надежду. Вы знаете, слово имеет силу. Я не раз вам говорил. Слово имеет силу. И некоторые слова – это болезнь. Это яд сокрыт в них. Потому Христос здесь и говорил. Итак, не заботьтесь и не говорите. Я здесь имел в виду, говорите не внутри себя, а не выдавайте это наружу. Что нам есть, что пить, во что одеться. Потому что все это ищут язычники. Это еще один аргумент. Таким образом, если мы так делаем, то, по сути дела, мы становимся на один уровень с теми людьми, которые Бога не знают. И они говорят так, вот вы говорите на небо, вы скоро на небо, а зачем вы эту без меры гребете? Какая разница между вами и нами? Вы поняли, почему Иисус вот добавил здесь следующую мысль? Во-первых, потому, что вы сами больны. Во-вторых, вы рисуете христианство таким же, каким и все люди есть. Вы же обнаруживаете свои склонности к тому же самому земному, как и остальные люди. Правда, я хорошо понимаю, должен быть свой ответ на другой вопрос. Мне когда-то однажды сказали, начальник вызвал когда они перевоспитывали что-то, где-то был 71-72 год, это было очень давно, то он говорил: вы говорите, что вы гости. А зачем вы кушаете? Знаете, какой глупый вопрос, говорю: а ты когда кушаешь, ты гости, ты не кушаешь? Он и рот раскрыл. А я в то время, ну, сам был, работал в городе Мурове, начальником ДОСАФа был. Я как-то не привык считаться еще, что я слесарь, а он начальник, я ему на ты. Уже после немножко я уже на свое место стал. А время вышел с такого общества, мне было без разницы. Говорю: а ты, говорю, когда в гости приходишь, ты что, не ешь? Говорю: ты самое лучшее дашь. В гостях самое лучшее кормят, лучшее дают. Почему мы не должны это делать? Знаете, вот на такие вопросы говорят: а зачем вы кушаете? А зачем вы тогда работаете? Как, для чего? Для того, чтобы жить и другим добро делать. Я же сам не буду кушать, я же другому ничего не дам и не сделаю. Потому что есть некая мера, которая присуща всем нам, и верующим, и неверующим. Но уже есть некоторый предел, который называется уже не по потребностям насущным, а что-то большее. Но тут уже стоит граница определенная. Стоит определенная грань, за которую нельзя переступать. Иначе сравняешься с теми, кто вообще Бога не знает. Потому Христос, когда говорил здесь, он подчеркнул эти моменты. Говорит: потому что Отец Небесный знает нужду вашу. Так что если вы ему раз сказали, то уже не заботьтесь, а просто молитесь, добавляйте еще: Господи, дай. Он знает вашу нужду. Второй аргумент: не заражайте других, не говорите. И третий: не делайте себя равным этому миру, который не знает Бога. Твое поведение и характер действий, и желание одинаковые, как у них. Это три вопроса, на которые и сегодня Бог обращает наше внимание. Потому что нам не безразлично, как о нас думают люди. И Богу не безразлично, что о нас думают люди. А люди думают о нас так, как мы дали им повод своей жизнью говорить о нас. И по-другому никак рассуждать здесь не будешь. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня своей заботы. То есть, как все равно итог подводится. А ищите же прежде Царствие Божие и правды Его. А Царство Божие где есть? Внутри вас есть. И второй вопрос весьма важный. И правды Его ищите. Что имеется в виду «ищите Его правды»? Правды Божией, то есть делайте дела по Евангелию, потому что правда Божия – это не слово, я еще раз повторю старую мысль, есть два выражения – говорить истину и говорить правду. Мы иногда слово «истина» употребляем или слово «правда» взаимозаменяемы бывают в нашей речи. Но, если копнуться глубже, то 14-й псалом говорит так: говорит истину и делает правду. Это наши поступки по Слову Божию на основании евангельского учения. Ищите Царствие Божие и делайте, как написано. И тогда все то, о чем вы просите, что вам надо, оно вам приложится. Приложится в свое время, в свою меру, чтобы вы не были голодны. Но, конечно, вполне возможно, многого и не будет. То, что мы хотели видеть. Но с голоду не умрем. Бог это сделает. Когда? Когда будем искать Царствие Божие и правды Его. Если этого делать не будем, ничто не приложится. Мы будем в самом худшем состоянии. Чему биры? Глава 7. Не судите, да не судимы будете. Ибо каким судом судите, таким будете судимы. И какую меру мерите, такую и вам будут мерить. Это вот такое серьезное предупреждение и наставление в отношении нашего поведения. Мы все всегда кого-то меряем, да? У нас есть свой аршин, у нас есть свой стандарт, у нас есть свое мышление. И мы других людей и их поступки очень часто меряем своим аршином. А вот Библия говорит так: какую мерою мерите, такую и вам будут мерить. Знак равенства стоит. Мы неправильно рассуждаем, а нас кто-то будет неправильно рассуждать. Мы неправильно сделали, нам кто-то неправильно сделает. И нам надо не следует обижаться, потому что пришел в действие закон Божий. И тот человек, через которого вы хотели что-то получить, но не получили, просто-напросто не смог переступить через запрет Божий. Если у меня кто-то пришел, просил. У меня было то или другое, но я не дал. Просто не захотел. И однажды придет время, когда я приду к человеку, который будет иметь то, что мне надо. И Бог ему скажет, не давай. И он не даст. Такой человек с Писания существует и восстанет Господь против помощи людей, делающих беззаконие. Вот этот человек в некоторой мере согласен с тем, что я прочитал. Что имеется в виду? Если мы делали зло кому-то, потом ситуация похожая. И кто-то, даже беззаконный человек, даже не имеется в виду верующий, захотел нам помочь. То Бог говорит, я против него восстану, скажу, не делай ему этого. И он вместо того, при всем своем нежелании сделать зло, он сделает то, чтобы мне пришло мое. Может, я немножко туманно объяснял вам? А? Нет, конечно. Нет, конечно. Он не просто... Я один вам пример приведу. Когда один брат, он сейчас живет, сестры уже нет, она уже в вечности. И он очень восставал против. В церкви было бунтовал так, что невозможно. И он как раз жил при дороге. Вот когда сходишь с автобуса, там немножко прошел 50 метров, и его дом. У него всегда было много людей. Кто не едет туда, верующих я имею в виду. Его часто посещали. И однажды Господь ему сказал так. Вот или ты смиришься, перестаешь делать то зло, или вот придет время, когда ляжешь в кровать, и никто за все время тебе двери не откроет. И так оно было. Через короткое время так получилось, и у всех Бог занял разум, никто никогда не подумал, что к нему надо зайти. И когда он уже стал каяться, то первый, кто пришел к нему, это была та сестра, против которой он имел много. Больше никто не пошел туда. Просто Бог запретил. Вы знаете, что Бог запрещает часто в этом духовном мире, мы даже об этом не знаем. И повелевает, мы не знаем. И люди сами не знают этого. Что им был приказ от Господа. Но они сделают так, как Бог им приказал. Иди, Илья, в Сарепту Сидонскую. Я там повелел одной женщине-вдове кормить себя. Он приходит туда. Эта женщина, значит, нашел ее и говорит, накорми меня. Она говорит, чем? Он говорит, найдут полено 2 дров, там немножко муки есть, замешу, съедим с моим сыном и умрем. Она даже не знает, что Бог приказал ей кормить его. Илья тогда сказал, что мука в катке не истощится, помните это место? Масло кушать не убудет, но ты меня сначала накорми, а потом сына твоего накорми. Знаете, по-человечески это, по крайней мере, это, ну, никакие рамки не лезет. Она собирается последнее съесть и умирать. Он говорит, оставь только, накорми сначала меня. Он знал, что Бог повелел этой женщине-вдове кормить его. И он хорошо понимал, что никогда не бывало, чтобы Слово Божие не исполнилось. И так оно и было. Не стало много муки и не стало много масла. Но оно просто не убывало. И все. Поэтому вот это приказание Божие не всегда люди осмысливают, не всегда они отмечают, что оно было дано. Но если Бог это приказал, то вне сознания человек может исполнять волю Божию. И так оно было не один раз. И не дадут, и помешают, и так далее. Если мы надеемся на Господа, то и люди помогут. Но если надеемся на людей, ничего не получится. Самые лучшие друзья ничего не сделают. Вы уловили вот эту деталь? Поэтому нам не всегда следует обижаться. Я сказал не всегда, а вообще-то никогда не надо обижаться. Если мы от кого-то ожидали, а он не сделал. Кто знает почему? Вполне возможно, это наша вина. Что мы уже так надеемся на людей, и так уже им доверяем. И иногда действительно это так и есть, это хорошие люди. Но какие бы люди хорошие не были, если наше упование будет не на Господа, Бог скажет, стоп, этот человек уже акценты сместил. Он уже надежду не на меня имеет, а на тебя. И не делает. Просим, а он не делает. Мы обижаться можем на человека, а в самом деле вопрос стоит в другом. Поэтому духовная жизнь, наверное, очень сложная, правда? И то, что мы улавливаем с поверхности, не всегда отражает сущность происходящего. Не всегда открывает настоящую истину полностью, что происходит в жизни. Можем обижаться на кого-то, а вина-то наша. И, наверное, если бы Господь открыл нам глаза на все происходящее, нам всем пришлось бы очень много каяться. Очень часто проливать слезы и просить прощения у Бога за неправильное поведение. Потому что довольно часто, как ты поступал, так и с тобой действуют безотказно. Ну, а мы думаем, что это люди такие. А в самом деле это не так. Ну, конечно, я взял одну сторону, когда рассматривали вопрос, как ты поступал, так и с тобой. Но есть же другие проблемы, другие вопросы, другие причины, почему в нашей жизни не получается то, что хотелось бы. Мы рассматриваем одну сторону. А ведь вообще-то проблем много в мире, и причин много. Но я говорю о том, веду к чему, чтобы там ни было и жадности ли это, или сами виноваты, чтобы нам не обижаться и быть спокойными. Что-то есть что-то, Жадность имеет свое место в жизни людей, зависть имеет свое место в жизни людей. Но мы же все не ставим под одну крышу. И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или, как скажешь брату твоему, дай я вину сучок из глаза твоего, а вот в твоем глазе бревно. Лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. Это действительно так. Мы очень часто видим недостатки других, правда? И на них акцентируем все свое внимание. А себя не видим. Советуем другим. А сами не свободны. Вы знаете, о чем здесь идет речь? Говорит лицемер. Ты сначала вынь бревно из твоего глаза. И когда ты его вымешь, то ты будешь знать, как они вынимают эти бревна. Но если в твоем глазе бревно, а ты говоришь, дай выну сучок, то как ты можешь это сделать, когда ты из своего глаза бревна не мог вынуть? Ты просто не знаешь, как это делается, а других учишь. Вы поняли, о чем здесь речь идет? И ты слепой. Ты увидел сучок, а бревно не заметил. Говорят, комара отсыживают, а верблюда поглощают. Это вот такое неважное духовное положение перед Господом. Неважное духовное состояние. И говорят, что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего? И здесь речь не идет о том, что мы должны закрыть глаза и не замечать ничего, речь в другом. Не акцентируй все свое внимание на сучке. Глаз большой, сучок маленький. И ты видишь сучок, а всего глаза не видишь. Там же больше ничего нету, кроме сучка. И это потому, что в твоем глазе бревно. А бревно тянется к бревну или к сучку. А поняли, о чем я веду речь? Если бы ты сам был с открытыми глазами, то ты отметил бы этот сучок, но ты у него не уперлся бы глазами и не глядел бы постоянно, ты видел бы еще кое-что, кроме сучка. Но получается, ты сучок увидел и затыкался на этом сучке. А причина в чем? В твоем глазе бревно. На место сучка хватает зрения, а во всем остальном шлепо, потому что бревно закрыло. Но я пытаюсь таким доступным языком показать, почему так. Глаз большой. И ты видишь только, как щелочка какая-нибудь. А где твой глаз? Потому что бревном закрыто все. Потому ты так и поступаешь, и так видишь, и так рассуждаешь. И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а в бревна в твоем глазе не чувствуешь? Нечувствительный человек. Или, как скажешь брату твоему, дай я вынул сучок из глаза твоего, а вот в твоем глазе бревно. Лицемер. Вот четкое, конкретное определение. Лицемер. Вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок. Иначе ты не специалист, чтобы сучки доставать. Ты не умеешь это делать, не знаешь, как это делается. А пытаешься делать то, что ты не можешь для себя сделать. Не давайте святыни псам. И не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас. Но здесь, конечно, вопрос сложный, и я не могу так вот квалифицированно глубоко его осветить, этот вопрос. Но если взять жемчуг, вы знаете что? Мы иногда так делаем. Есть некоторые вещи, некоторое состояние сердца, которые мы приобретаем путем тяжелых страданий и переживаний. Они иногда, эти переживания, даже не связаны с чем-то очень великим. Это бывают мелочи, но Бог часто нас на мелочах может испытывать. Вы помните, я вам говорил, когда прыщик на лице появился, довел до бешенства. И вот есть нечто то внутреннее, что Господь строит, жемчуг. Вы знаете, как образуется жемчуг? В тело моллюски определенные, попадает песчинка. Это уже болезнь. И защищая организм, он обволакивается определенной слизью, потом эта слизь твердеет. И так образуется жемчуг. Очень часто в нашей жизни мы что-то получаем путем тяжелых страданий. И не всегда бываем разумные. Мы открываем для людей. В чем была наша проблема? Что мы пробрали? Но если это люди псы или свиньи, они просто будут смеяться с вас. Вы уловили, о чем я говорю? Это ваша святыня. Это то, что было добыто вами в поту и в слезах. Это то, что вы познали через большие трудности. Вы это взяли, раскрыли, отдали людям, они взяли и посмеялись. Поэтому не все то сокровенное, не все то, что часто Бог вам говорит, надо рассказывать всем. Я знаю одного брата, он ему какое-то слово Господь скажет, он возьмет да расскажет, а после его убьют этим словом. Это был его жемчуг. Это был ответ на его проблему. И Бог ему ответил. Это было его сокровище. Но когда это все разъяснил, когда это все высказал, а вы знаете, что не всегда сразу же сбывается то, о чем Бог говорил. Не всегда будет понятно то, что Бог делает, люди начинают насмехаться. Ну, где там твое? Ну, Иосиф, да расскажи там, что тебе там за сны твои снились. Помните, я конкретно библейский пример. Я не говорю, что в то время Иосиф был человеком, который жемчуг выбросил. Я совсем об этом не говорю, я эту тему не имею в виду. Но довольно часто вас будут бить вашими же откровениями. Они впоследствии придут в исполнение, вы успокоитесь, а эти люди так и не узнают, что с вами было и что с вами теперь произошло. Потому что вы поступили неразумно. Очень часто это место толкует, что не говорить Евангелие тем людям, которые слушать не хотят. Ну, это не всегда сюда можно прилепить. Если люди не хотят раз, не хотят два, не хотят три, а после, если вы в христианском духе, если это делаете по воле Божьей, то они после принимают. Поэтому не всегда сегодня такое рассуждение можно пришить сюда, к этому тексту. А вот все ваше сокровенное, то, что Господь вам наедине говорит, я не имею в виду те откровения, которые дьявол часто дает. Не говори никому, это они не поймут, это сверхразума, это то, что никто не знает. Я не про это говорю. Я говорю житейские переживания, конкретные, которые вы от Господа пережили, которые много сделали, но если вы об этом расскажете, вас просто не поймут. Вас просто не поймут, просто себе лишние проблемы создадите. Лишние слезы будут, лишние переживания. Может быть, это место можно рассматривать и гораздо глубже, но пока что я глубже этого не знаю. Я чувствую, что это не все, но тем не менее, ну пока что вот так. Может, кому-то из вас будет открыто. Не обязательно пророческое. А, ну так похвастаться. Похвастаться нельзя. Говорить тоже надо думать, кому говорить и зачем говорить. А в некоторых случаях оно пользы не принесет. То, что лично ваше, оно должно быть лично вашим. Если только вы сомневаетесь, или неудобно уразумить, вы можете посоветоваться с кем-то. Вот такое было, но что-то такое вот не могу понять, это другой вопрос. Но есть личное ваше, и есть то, с чем вы можете поделиться с другими. Ваше, но можно поделиться. И есть то, что вы должны отдать, это не ваше. Поэтому тут надо думать, стоит, не стоит говорить, как выйти из положения. Все твое поведение рассказал, как ты там это делаешь, как ты это, понимаете? Но я так думаю, что действительно надо думать, как даже близким, а не верить. Ну, здесь знаете что, здесь, может быть, подставило, может быть, хорошо сделало, здесь нужно конкретно воли Божией знать. Потому что в этом вопросе вполне возможно, он подумает о чем-то, все-таки знают. Так что тут еще, кто его знает, как сказать, что она сделала. Ну, это такой вопрос, это неоднозначный ответ. Да, это что-то такое. Но. Видите, есть Божье определение, которые очень конкретны и незыблемые. Что бы там ни было, они придут в исполнение. Есть Божье предупреждение, определение, которое основано на «если». Если ты будешь, тогда будет. Если ты не будешь, тогда не будет. Поэтому и здесь тоже, говорить о определении Божьем, тоже надо с каким-то, с какой-то оговоркой, с каким-то условием, с каким-то подтекстом.